Глава 6. Утро наступило прекрасное. Меня разбудили ласковые лучи незнакомой звезды, пробравшиеся в комнату через окно. Я все еще была больна, но чувствовала себя отдохнувшей. Сердце защемило от мысли, что сейчас мне придется уйти. Я долго лежала в постели, не хотела вставать и выходить из комнаты, стараясь оттянуть неизбежный момент. Перевернулась на другой бок и натянула одеяло до подбородка, наслаждаясь теплом и мягкостью. Кажется, я снова задремала. Вскоре из кухни донеслись вкусные запахи. Один из них, терпкий, глубокий и бархатистый, не был похож ни на какую знакомую мне еду, но его хотелось вдыхать бесконечно. В дверь постучали, и я услышала голос Антона. «Вставай, спящая красавица, пора завтракать!» Я вздохнула и выбралась из кровати. Медленно вышла из комнаты и прошла по коридору на кухню. «Привет!» — подмигнул мне Антон. «Ты сегодня выглядишь лучше. Кофе?» Последнее слово прозвучало вопросом, и я развела руки в стороны, показывая, что не поняла его. Тогда парень усмехнулся, отвернулся и погремел посудой, а потом поставил передо мной небольшую чашку с обжигающим напитком. Это именно его запах так понравился мне, когда еще лежала в постели. В предвкушении чего-то невероятно вкусного я сделала глоток и скривилась. Напиток горчил и на вкус совсем не соответствовал запаху. Антон рассмеялся, проследив за моей мимикой. Достал из прямоугольной белой коробки пакет и плеснул из него в чашку что-то белое, очень похожее на молоко. «Ничего, ты привыкнешь. Со сливками будет вкуснее. Откуда же ты взялась, что никогда не пробовала кофе? С другой планеты, что ли, свалилась?» Я пожала плечами. Что он снова там болтает? «Кофе», — сказал он и указал пальцем на чашку, а скорее на напиток. «Понимаешь?» Я кивнула. «Кофе», — повторила я и добавила на шантахском. «Это горькая гадость кофе». За время завтрака Антон научил меня еще нескольким словам, а после оделся, подошел к дверям и собрался уходить. Я окончательно убедилась в этом, когда он стал обувать ботинки. При этом парень не сказал одеваться мне, не сказал уходить и вообще ничего вразумительного по поводу моих дальнейших действий не сказал. Я нерешительно переминалась с ноги на ногу рядом с ним в коридоре. Он обулся, стряхнул упавшую на лоб прядь волнистых волос и подмигнул мне. «Не скучай, я на работу. Еды на кухне полно, холодильник я тебе показал. Разберешься, девочка взрослая». Он повернулся ко мне спиной и толкнул дверь, но вдруг замер и обернулся. Внимательно и серьезно посмотрел на меня и добавил. «И не вздумай сбежать. Серьезно, нечего тебе там делать на холоде одной в целом мире». Антон протянул руку и слегка сжал мое плечо. «Отдыхай и выздоравливай», — улыбнулся он и вышел за дверь. Я так и стояла, растерянно уставившись ему вслед, а потом долго бродила по комнатам, которых было три, не считая кухни. Что мне делать дальше? Неужели этот парень решил помочь мне, и мне можно остаться здесь? Я боялась в это поверить, слишком горьким оказалось бы разочарование, доведись ошибиться. Помучившись такими мыслями, я почувствовала сильную слабость, видимо, из-за болезни. Ко всему прочему, у меня начался насморк, да и кашель душил приступами. Я пошла на кухню, выпила две чашки горячего чая и пошла снова спать. Чайником пользоваться меня Антон успел научить. Учиться было особенно и нечему. Если отбросить мое удивление по поводу внешнего вида самого чайника, то оставалось нажать разок на одну кнопку. Горячий напиток помог на некоторое время приглушить кашель, и я смогла уснуть. А проснулась уже после обеда. Антон все еще не вернулся. Заняться мне было нечем, и я стала изучать окружающую обстановку. Все здесь казалось странным, совершенно не похожим на вещи моего мира. Ну, допустим, не все это я привираю. Кастрюли и чашки, например, в целом такие же. Разве что непонятно, из чего они здесь сделаны. Диваны, кровати, шкафы — в принципе, тоже знакомых очертаний. Но некоторые штуковины так и остались за гранью моего понимания. Например, большая, плоская, с черной полузеркальной поверхностью. Сколько я ни крутилась вокруг нее, так и не поняла, для чего она. Еще я так и не поняла, как чайник греет воду без огня. Хотя чему я удивляюсь? Магия и не на такое способна. Удивительно только, я ни разу не видела, чтобы кто-то из здешних людей колдовал, а вот магия на бытовом уровне у них, судя по всему, развита. Еще я не могла не восхищаться этой маленькой комнаткой, где из железных штуковин течет вода, стоит только повернуть кран. Да еще и течет сразу горячая, если захочешь. У Антона было несколько книжных шкафов. «Умный, наверное, парень», — подумала я, и прониклась к нему еще большей симпатией. Полистала книги. Хорошо бы выучить их язык, мне надоела невозможность нормального общения. Но книги ничем не смогли мне в этом помочь. Я видела перед собой лишь череду незнакомых букв. Одна из книг оказалась больше всех остальных, тем и привлекла мое внимание. Я заглянула внутрь и ахнула. Там были рисунки людей, но такие правдоподобные, просто точь-в-точь, не отличить от живых людей. Я взяла фолиант в руки и, усевшись в кресло, долго рассматривала. На большинстве картинок был нарисован Антон. Странно. Может, это у него знакомый художник? Такой талантливый. Дверь тихо щелкнула, и я замерла, затаив дыхание. Отодвинула книгу и выскочила в коридор. Антон помахал мне рукой, скидывая ботинки. «Привет, Анели. Как ты тут?» Спросил он и тут же добавил. «Я чертовски устал». В этот момент мне отчаянно захотелось понимать его. «Я хочу выучить ваш язык», — сказала я. Теперь он непонимающе уставился на меня. Я растерялась, придумывая, как бы показать это на пальцах. Показала на себя, потом на свои губы, на его, пошевелила губами и окончательно растерялась, смущенно улыбнувшись. Антон оказался очень догадливым. Он рассмеялся и кивнул головой. «Я тебя понял. Сейчас поужинаем и подумаем, что с этим можно сделать. Погуглим, как можно научить человеку языку с нуля. Чую, придется нам начинать с букваря». После ужина я испытала почти шок, когда Антон повел меня в комнату и посадил рядом перед прямоугольной плоской коробочкой. Что-то нажал, и она ярко вспыхнула. Потом на ней стали появляться картинки и буквы. Такой магии я еще никогда не встречала. Надо же, этот мир не так прост, как кажется. Антон маг? Для меня настало затишье, почти счастливые времена. Вечера мы проводили вместе с Антоном, он учил меня языку. Дело продвигалось, хоть и медленно. А днем он всегда отсутствовал. Антону с трудом удалось объяснить мне, что такое работа. Я все еще не могла свободно изъясняться и хоть как-то рассказать ему, кто я такая и откуда, а тем более рассказать про брешь. Я пыталась, ведь по-хорошему нам нужно бежать отсюда как можно дальше. Как можно дальше от бреши и от того, что она здесь сотворит. Но Антон меня не понял. А еще я влюбилась. Таяла от одного его присутствия, от одного его взгляда, и обожала, обожала эти наши вечера, в которые забывала обо всем. Об ужасах своей прошлой жизни, о потерях, о бреши и о том, что нам снова может грозить опасность. Иногда к Антону приходили друзья, мирные парни его возраста, то есть лет на 5 старше меня. Мы даже пытались с ними общаться в меру моих языковых возможностей. Все было отлично, пока не появилась она. Она вошла к нам нагловатой уверенной походкой, приподнялась на цыпочки и поцеловала моего Антона в щеку. Мысленно я передернулась и содрогнулась, и пожелала всей душой, чтобы она тотчас ушла и больше никогда здесь не появлялась. Темноволосая, яркая, гибкая, настоящая хищница. Такую никто не пожелает видеть рядом со своим мужчиной, особенно если твой мужчина не подозревает, что он твой и считает тебя ребенком. Она повернулась ко мне и сказала: «Так вот, какой он твой найденыш, симпатичная. Привет, я Лера». Девушка протянула мне руку. Я попыталась улыбнуться, надеюсь, вышло не слишком криво, и пожала ее ладонь. Странно, но эта повадка пожимать друг другу руки была мне знакома. В моем мире люди делали точно так же. Видимо, люди везде одинаковы. «Мы не сильно продвинулись в изучении языка», — сказал Антон гостье, «так что особо не доставай ее расспросами. Кофе будешь?» «Буду». Лера кивнула и пошла следом за ним на кухню. «И мне?» — крикнула я Антону вдогонку, но с ними не пошла. Ушла в другую комнату, чтобы взять себя в руки. Вскоре Антон с Лерой присоединились ко мне. Антон вручил мне чашку горячего кофе, и они уселись на диван, а я в кресло напротив. «Ну что, так и не удалось выяснить, на каком языке она говорит?» — спросила Лера у Антона. Он показал головой. «Нет, она написала несколько предложений на листочке. Все, кому я его показывал, понятия не имеют, что это за язык. А вчера я выложил фотки этих фраз сразу на несколько форумов, и мне там доходчиво, но не слишком цивилизованно объяснили, что такого языка нет, и я дебил». «Нет такого языка?» — присвистнула Лера. «Обалдеть! Да кто же наша красавица? И откуда она вообще взялась?» Я мало что понимала из их разговора, да и не могла сосредоточиться на речи. Разглядывала свою соперницу. На ней были узкие светло-синие джинсы, мягкий свитер в обтяжку, а каштановые волосы стянуты в тугой хвост на затылке. По всему видно, она предпочитала удобство. Фигура спортивная, подтянутая, тонкий нос, чувственные губы, выразительные глаза, почти черные. Я перевела взгляд на Антона и тихонечко вздохнула. Ему шло домашнее. Черные свободные штаны и черная же борцовка. Эта одежда как нельзя лучше подчеркивала все достоинства фигуры. Открывала взору широкие соблазнительные плечи, сильные руки. Я стала прислушиваться к их разговору, чтобы понять, зачем эта Лера пришла и что ей от нас нужно. «Жаль, что у меня нет знакомых полиглотов. Я бы с удовольствием показала им ваш текст», — сказала Лера и подтянула ноги под себя, удобнее устраиваясь на диване. А я даже подскочила на кресле и подалась к ней всем телом. Вдруг поняла, что она говорит. Все до последнего слова. Так четко и ясно, как будто она говорила на моем родном языке. Сначала я даже не поняла, что произошло, но потом услышала мысленное удивление Леры еще до того, как она его озвучила, и мысленный вопрос Антона, все ли со мной в порядке, до того, как он прозвучал вслух. А когда прозвучал, я выдохнула и откинулась назад в кресле, махнула им рукой и сказала: «Хорошо, все отлично». Несмотря на то, что я понимала их теперь едва ли не лучше, чем саму себя, вразумительно ответить на знакомом им языке все еще не могла. На следующее утро после завтрака, когда Антон уже стоял в дверях, я возникла рядом с ним полностью одетая. Он вскинул бровь, нахмурился и спросил: «Куда это ты собралась?» Прочитала в его мыслях беспокойство за меня и переживание, что уйду навсегда, и не сдержала довольной улыбки. «Гулять», — ответила я и добавила, медленно, с трудом выговаривая слова: «Просто хочу погулять». «Хорошо», — кивнул Антон, — «только будь осторожна». И дал мне ключ от квартиры. Научил открывать и закрывать дверь. Я прочитала в его мыслях все инструкции по этому поводу и почти мгновенно поняла, что к чему. Новая способность все еще немножко шокировала, но очень мне нравилась. Поэтому я и уходила на улицы, чтобы не сидеть весь день дома без толку, а потренироваться. Я бродила по улицам, выбирая наиболее людные места, и читала мысли, а вместе с ними впитывала их язык, как губка. Уже к вечеру стала говорить намного лучше. Через неделю я могла вполне сносно выражать мысли, настолько, что наконец-то решилась рассказать Антону свою историю. Я поведала ему все, что я из другого мира, из Адалора, и самое главное, что нам всем грозит опасность, что брешь здесь совсем неподалеку, и она скоро изменит их мир. Теперь уже наш мир, видимо. Я начинала привыкать к такому положению вещей. Антон выслушал очень внимательно, но не поверил. Я прочитала недоверие в его мыслях. Он посчитал меня фантазеркой. Хорошо, хоть не сумасшедший. Я жутко разозлилась, выкрикнула ему что-то обидное, убежала и хлопнула дверью в своей комнате. В тот вечер мы больше не разговаривали, но я слышала его мысли даже сквозь закрытые двери. Антон жалел о ссоре, но не допускал того, что рассказанное мной правда. Вечером следующего дня к нам в гости снова пришла Лера. Они с Антоном вместе работали и там подружились. Она отвечала на звонки, как это называется на их русском. Была диспетчером, а он развозил питьевую воду покупателям по домам, вроде так. Из мыслей Леры я узнала, что Антон пересказал мою историю. Ее недоверие не было столь сильным. Она не могла до конца принять правдивость моей версии, но и полностью не отрицала такую возможность. Я прониклась к ней гораздо большей симпатией после этого. Завтра у ребят намечался выходной. Они взяли пиво, соленые рыбы и устроили вечер кино. Я все еще дулась на Антона, но мне было жутко интересно посмотреть это их кино. До сих пор восхищалась этой магией, когда на плоском экране происходило нечто, когда туда вмещался целый мир. Но сегодня фильм мне не понравился. Он назывался «Обитель зла». Какая-то часть, не первая по счету, но это не важно. То, что там творилось, казалось настолько страшным, что напомнило мне недавние события на Адалоре. Я подошла к Антону и Лере, сидящим на диване сзади, и сказала: «Скоро и здесь начнется примерно такой же ужас». Антон усмехнулся, а Лера повернулась и посмотрела на меня с пониманием. «Знаешь, Антон, ты зря так скептично настроен. Я сегодня узнала, что примерно в том месте, где, по словам Аннели, находится брешь, военные выстроили высокую стену. За ней, судя по всему, разбили базу. И если они не изучают там брешь, то скажи мне, пожалуйста, что они там делают». «Тем лучше», — сказал Антон и поставил фильм на паузу. «Значит, великая и ужасная брешь под контролем». Я замотала головой. «Неправда. Ничего не под контролем. Они не справятся с ней. Наши тоже думали, что справятся». Впервые в мыслях Антона проскользнула возможность, что я говорю правду, и на душе у меня потеплело. «Давайте будем решать проблемы по мере их поступления», — сказал он. «В конце концов, сорваться с места и бежать, куда глаза глядят, как предлагает Аннели, тоже не вариант». С моей точки зрения, это был очень даже неплохой вариант. Куда угодно, лишь бы подальше от бреши. Но я понимала и Антона. Тяжело все бросить и довериться словам какой-то странной девчонки из другого мира. «Если ты чего-то не понимаешь, не стоит отмахиваться, нужно лучше изучить вопрос», склонив голову на бок, сказала я Антону. «И знаешь, когда ты сможешь убедиться во всем своими глазами, то решать проблему уже, может быть, будет поздно». «Глубокая философия для такой малявки. Откуда бы?» – протянул Антон. «Этому меня научил друг. Друг из другого мира, друг из другой жизни. И я не малявка», – фыркнула я. «Как будто ты сам далеко ушел. Всего-то на несколько лет старше меня». «Эти несколько лет делают меня взрослым мужчиной, а тебя оставляют все еще ребенком», – беззлобно усмехнулся Антон. Я сжала зубы. Мне хотелось подойти к нему, обхватить руками за шею и жадно впиться губами в его губы, а он считал меня ребенком. В его взгляде на меня никогда не сквозил тот самый интерес, который проявляют мужчины к женщинам. Его взгляд не цеплялся за меня, на мне не задерживался, не скользил, жадно обнимая издалека. Я знаю, как мужчины смотрят на женщин, когда те им интересны. Иногда я замечала, как Антон смотрит так на Лерку. Я отряхнула копной золотистых волос, развернулась, прошагала к стене и стукнулась в нее лбом. Раздался тихий глухой стук. «Чего это ты?» — обернулся Антон, отрывая взгляд от монитора. «Решила покончить жизнь самоубийством?» «Не дождешься. Сначала мне нужно повзрослеть», — пробормотала я себе под нос. «Я начинаю думать, что ты реально с другой планеты», — подумал Антон. Я фыркнула и прошептала себе под нос. «Как же ты меня этим бесишь, как будто я все вру». «Я начинаю думать, что ты и правда с другой планеты», — озвучил свою недавнюю мысль Антон. Я сердито взмахнула рукой. «Как жаль, что я не могу припечатать тебя к стене воздушным кулаком, как Вальдары». Антон пожал плечами. «Сумасшедший, что возьмешь?» — и рассмеялся. Лера захихикала вместе с ним. Я взглянула на них растерянно. «Чего это они?»